Глава 62. Забывшись тревожным сном почти под утро, я проснулась от громких криков за окном. Открыв глаза, отметила, что зимнее солнце давно встало, и моя комната озарялась ярким светом. Я едва пришла в себя после бессонной ночи, села на постели, как в мою спальню вбежала Рута. «Сестрица Вея, батюшка вернулся, а с ним и дядя Драгомир с воинами, и куча телег!» «Рута, неужели им удалось?» — воскликнула я, понимая, что войску Чарослава все же удалось справиться с разбойниками. «А еще у них мохнатые животные!» «Какие животные?» — спросила я удивленно. «Олени?» «Нет, как коровы, но все в шерсти. И их много, целое стадо!» «Мохнатые коровы», — опешила я, ощущая радостную эйфорию от всего происходящего. Я немедленно вскочила на ноги и бросилась к окну, распахнула его и увидела во дворе множество людей, телег и тех самых мохнатых коров, про которых говорила девочка. Очень похожие на обычных, они имели на боках густую темную шерсть. Более не теряя ни минуты, я кинулась одеваться. Когда выбежала на улицу, держа за руку Руту, тут же увидела Драгомира. Он обнимал свою жену, Мелиту, и они о чем-то радостно говорили. Драгомир хоть и выглядел здоровым, но его рука была перебинтована и зафиксирована кожаной повязкой у груди. Быстро приблизившись к ним, я радостно воскликнула. «Драгомир, как мы тебя ждали!» Я по-родственному приобняла дядю Чарослава. Мелита, чтобы не мешать, чуть отступила. «Когда Моревек приехал весь в крови, я думала о самом худшем». «Зря, Злата, Чарослав успел вовремя!» Улыбнулся Драгомир и показал здоровой рукой в сторону многочисленных груженных телег. «Я все купил, даже с лихвой. Нашел все, что требовал Некрас. Теперь его изобретения заработают. И для посадки семян много разных привез. И овса, и гречи». «Я так благодарна тебе, Драгомир. Как твоя рука?» «Терпимо. Сегодня почти не болит. Ее прорубили во время нападения на обоз. Кость срастается вроде». «Это очень печально. Тебе хватило моих драгоценностей? Ты их выгодно продал?» «Не хватило, но я продал 10 светящихся рукояток. Их мне дал Некрас перед отъездом. И очень дорого. Потому мне и хватило вырученного золота на все». Драгомир начал рассказывать, в каких странах он был и как ему все удалось. Я же с интересом слушала. Неожиданно на мои плечи легла тяжелая рука Чарослава, и он, поцеловав меня в щеку, громко заявил: «Я все вернул, как и обещал, жена. Дядька Драгомир жив, как видишь, а эту разбойничью шайку мы порезали почти наполовину. Остальных отпустили, взяли с них слово, что больше не будут безобразничать на дорогах. Иначе мы снова явимся по их душу». «Как и обычно. Кровожадные и сильные ты и твои наемники, но все равно молодцы», — ответила я мужу и печально улыбнулась. «Они вовремя успели», — сказал Драгомир. «Лиходеи как раз хотели казнить шестерку моих молодцов, которые сбежали с Моревегом, но попались. Их догнали, Моревегу одному удалось ускакать. Но Чарослав с войском так неожиданно ворвался в их логово, что разбойники сразу не поняли, что к чему. А потом уж поздно было». «Да, славно вышло», — подтвердил Чарослав. «Но мы не одни были, нам помогли». «Кто же?» «На полпути мы повстречали военную сотню сервов. Оказывается, их обоз из Елизарии тоже обокрали. Оттого сервы готовили нападение. Мы объединились, ударили вместе, разворотили разбойничье логово. Надеюсь, навсегда с работниками в Налагии покончено. Мы забрали свой обоз, сервы свой. Мы с ними побратались. Значит, теперь мы с сервами друзья? Военные союзники. Поправил меня Чарослав. Я обсудил все с их сотником-командиром. Они согласны на военный союз. Если их царь одобрит, будем вместе оберегать наши земли. Граница-то у нас есть общая. Значит, с одной стороны у нас будет дружественная Северия, с другой — мертвые земли, где никого нет, и останется только держать стражу на границе с Динарией. Сделала вывод я. Да, ты права, так будет легче охранять наши земли. Все так хорошо складывается, сказала я мужу и Драгомиру. Вчера я с сервами заключила выгодные торговые соглашения. Дядя Драгомир тоже постарался, добавил Чарослав. Привез мохнатых коров из Северии. На обратном пути я договорился с сивирским советником об этих коровах, пояснил Драгомир. Привез 120 голов. Мы сможем получать молоко, варить сыр, делать творог и масло. И эти коровы прекрасно смогут жить в Налагии. У них шерсть и прослойка жира, как у северных медведей. Как замечательно! Но что сервы попросили взамен? Они отдали коров нам на время, в обмен на медведей. 50 медведей будут служить полгода в Северии. Гордей уже договорился с твоим Берном. Первый отряд медведей прослужит месяц, потом его сменит второй. А у нас пока будут коровы. К лету, думаю, появятся свои телята. Я привез еще 5 племенных быков на развод. Через год уже получим свое небольшое стадо. По случаю удачного исхода похода по спасению Драгомира и его людей, а также возвращения долгожданного обоза, мы решили устроить грандиозный пир, чтобы весь наш Святоград радовался тому, что отныне в Налагии наступают хорошие времена. На следующий день по всему городу был объявлен короткий трудовой день, а после обеда на главной и пока единственной площади града устроен большой праздник с пирогами, пряниками и горячими напитками. Теперь площадь окружали с двух сторон новые каменные дома, где уже жили почти 50 семей. Мы тоже с Рутой, Чарославом и родичами-медведями пришли посмотреть на веселые танцы и на скоморохов на ходулях, которые развлекали горожан. Любуясь жителями, я с удовольствием думала о своей растущей столице. Почти 3000 поселенцев уже прижились здесь, против 300 местных жителей бывшего Святояра. А прошло всего 3 месяца. Уже вечером в нашей царской избе мы также решили устроить праздничную трапезу. Блюда на пир мы готовили вместе с Ирингой, Альгиной и другими женщинами моего клана медведей. Позже за 3 большими столами в просторной гриднице собрались почти 50 человек. Здесь были и мои советники, и приближенные, и родичи Чарослава. В самый разгар пиршества Гордей вдруг встал и попросил слова. Я согласно кивнула. Он быстро приблизился к красаве, которая сидела рядом с братом Некрасом, и громко сказал: «Прошу у тебя разрешения, царица, взять в жены деву-красаву из рода Степных Орлов. Я люблю ее и хочу быть ей верным и заботливым мужем. Ее брат Некрас дал мне на то согласие». Подобного заявления еще и на пиру я не ожидала, как и другие. Оттого в гридне настала гробовая тишина, и все взоры обратились на Гордея и красаву, сидящую на лавке за столом. Щеки ее вмиг заолели от смущения. Я опомнилась только спустя минуту и спросила: «А сама красава хочет этого?» «Да, царица, желаю», ответила девушка и, встав, прижалась к высокому Гордею, а он осторожно обхватил ее рукой за плечи. Я улыбнулась и громко ответила: «Тогда я не против вашего союза. Любите друг друга и уважайте». Тогда союз у священного обручального камня сотворим через месяц», — объявил Гордей всем. Все тут же начали поздравлять молодых людей и усадили их вместе. Однако за общим ликованием и весельем я вдруг почувствовала некую темную энергию совсем рядом. Обернулась к Углебу, который сидел через Чарослава от меня. Он единственный не пил и не радовался, а не мигающим мрачным взором смотрел в сторону красавы, рядом с которой сейчас находился Гордей. Я вспомнила, что Углебу нравилась девушка. В следующий миг Углеб вскочил на ноги и стремительно покинул гридницу.